Глава 12. Офис Пола Мартина располагался на 25-м этаже административного здания на Уолл-стрит. Надпись на матовом стекле двери гласила: «Пол Мартин, адвокат». Лара перевела дух и вошла внутрь. Приемная оказалась меньше, чем этого можно было ожидать, и вмещала в себя лишь обшарпанный стол с сидящей за ним секретаршей, крашеной блондинкой. «Доброе утро, что вы хотите?» «Я пришла повидаться с мистером Мартином», — сказала Лара. «Он назначил вам встречу?» «Да». Сейчас было не до объяснений. «Можно узнать ваше имя?» «Камерон. Лара Камерон». Секретарша посмотрела на нее с сомнением. «Минуточку. Я только узнаю, примет ли вас мистер Мартин». Блондинка поднялась из-за стола и скрылась за дверью кабинета. «Он должен меня принять», — убеждала себя Лара. «Пожалуйста, проходите», — пригласила появившаяся через несколько секунд секретарша. «Благодарю вас», — скрывая вздох облегчения, проговорила Лара. Она вошла в кабинет. Он был небольшой, со скромной обстановкой: рабочий стол, два кресла, кофейный столик и несколько стульев. «Не похоже на цитадель власти», — отметила про себя Лара. За столом сидел человек лет 60, с лицом, которое прорезали глубокие морщины, огромным носом и гривой седых волос. В его облике было нечто дикое, звериное. Одет он был в костюм, в тонкую светлую полоску и белую рубашку с узким воротничком. Когда он заговорил, голос его оказался резким, низким и каким-то проникающим в душу. «Моя секретарша сказала, что я назначил вам встречу». «Извините», — смутилась Лара, — «но мне очень нужно было с вами повидаться. Мое дело не терпит отлагательств». «Присаживайтесь. Мисс Камерон. Лара Камерон». Она пододвинула себе стул. «Чем могу служить?» Лара набрала в легкие побольше воздуха. «У меня маленькая неприятность. Стоит без дела каркас 24-этажного железобетонного здания. Дело касается строительства». «Ну и что произошло?» «Я занимаюсь строительством, мистер Мартин, и сейчас заканчиваю возведение здания под офисы в восточной части Манхэттена, но у меня возникла проблема с профсоюзом». Он слушал, не произнося ни слова. «Я потеряла над собой контроль», — продолжала Лара, — «и дала пощечину одному рабочему, и профсоюз объявил забастовку». Он озадаченно разглядывал ее. «Мисс Камерон, но какое отношение все это имеет ко мне?» «Я слышала, вы могли бы помочь». «Боюсь, вы слышали что-то не то. Я простой адвокат и не имею ничего общего ни со строительством, ни с профсоюзами». У Лары упало сердце. «О, — пробормотала она, — я думала, неужели вы ничего не можете сделать?» Он оперся ладонью о стол, словно собираясь встать. «Я могу дать вам пару советов. Свяжитесь с юристом, специализирующимся на вопросах трудовых споров. Пусть он подаст в суд на профсоюз и...» «Уже нет времени. Меня подпирают сроки. Я...» «А какой второй совет?» «Бросьте заниматься строительством». Его глаза остановились на груди Лары. «Не ваше это дело». «Что?» «Там женщинам не место». «А где им место?» Лара начала закипать. «В спальне да на кухне?» «Ну, в некотором роде, да». Лара встала, она уже была не в силах сдерживать себя. «Вы, наверное, явились сюда из глубины веков, поэтому и рассуждаете, как динозавр. Может быть, вы даже не слышали, что женщины теперь свободны?» Пол Мартин покачал головой. «Нет, проговорил он, — не свободны. Они просто стали крикливее. До свидания, мистер Мартин. Простите, что отняла у вас ваше драгоценное время. Лара повернулась и, хлопнув дверью, покинула кабинет. В коридоре, чтобы прийти в себя, она остановилась. — Я совершила ошибку, — подумала она. Это был ее печальный конец. Она поставила на карту то, что создала за многие годы, и в мгновение ока все потеряла. Никто уже не мог ей помочь. Все было кончено. Лара брела по холодным, мокрым от дождя улицам, не видя, что происходит вокруг, не обращая внимания на ледяной ветер. Все ее мысли были заняты выпавшим на ее долю несчастьем. В ушах звучало предупреждение Говарда Келлера: «Вы строите дома и на них же опираетесь. Это как пирамида, но одно неосторожное движение, и она может рухнуть». Так и случилось. Чикагские банки теперь лишат ее права выкупа заложенного имущества, и она все потеряет и вернется к тому, с чего начала. «Бедный Говард», — печально думала Лара, — «он поверил в мои мечты, а я не оправдала его надежд». Дождь прекратился, небо стало расчищаться. Сквозь серые облака пробивались робкие лучи бледного солнца. Она вдруг осознала, что это рассвет, и значит, она провела на улице целую ночь. Только сейчас Лара огляделась вокруг, пытаясь сообразить, где находится. Она была в двух кварталах от своей, теперь уже бывшей, стройки. «Взгляну-ка на нее в последний раз», — уныло подумала Лара. Ей оставалось пройти еще целый квартал, когда она внезапно услышала этот звук. Смесь визга пневмодрелей, стука молотков и рева бетономешалки. Остановившись, Лара какое-то время вслушивалась, затем со всех ног помчалась к строительной площадке. Добежав, она застыла на месте и, не веря собственным глазам, уставилась на происходящее. Все строители были на своих местах, работа кипела. К ней подошел улыбающийся прораб. «Доброе утро, мисс Камерон!» Лара с трудом нашла в себе силы выговорить, что происходит. «Мне казалось, вы увели рабочих со стройки. Вышло маленькое недоразумение, мисс Камерон», — залебезил он. «Ведь Бруно действительно мог убить вас, когда уронил гаечный ключ. Но он... О, не волнуйтесь, он больше не вернется. Ничего подобного впредь не повторится. Вам не о чем беспокоиться. Все работы идут строго по графику». У Лары было такое чувство, что все это происходит во сне. Она стояла, глядя, как снуют туда-сюда занятые делом строители, и думала: «Я все вернула. Все. Пол Мартин». Как только Лара пришла в свой офис, она первым делом позвонила ему. «Извините, но мистера Мартина сейчас нет на месте», — сказала ей секретарша. «Будьте добры, попросите его позвонить мне», — проговорила Лара и оставила свой номер телефона. В 3 часа дня, так и не дождавшись от него звонка, она вновь позвонила ему. «Извините, но мистера Мартина сейчас нет на месте», — послышался все тот же ответ. В 5 часов Лара сама отправилась к нему. «Передайте, пожалуйста, мистеру Мартину, что с ним хочет повидаться Лара Камерон», — заявила она секретарше блондинки. Та выглядела явно растерянной. «Видите ли, я... Минуточку». Она скрылась за дверью и через минуту вернулась. «Прошу вас, проходите». Когда Лара вошла, Пол Мартин оторвался от своих бумаг. «Слушаю вас, мисс Камерон», — изрек он голосом, в котором не чувствовалось ни дружелюбия, ни неприязни. «Чем могу быть полезен?» «Я пришла поблагодарить вас». «Поблагодарить за что?» «За то, За то, что вы уладили мои проблемы с профсоюзом. Он нахмурил брови. Не понимаю, о чем вы говорите. Сегодня утром рабочие вернулись на стройку, так что все просто чудесно. Строительство снова идет по графику. Что ж, поздравляю. Если вы выставите мне счет за ваше, мисс Камерон, мне кажется, вы несколько заблуждаетесь. Если ваши неприятности уладились, я только рад, но я тут совершенно ни при чем. Лара пристально посмотрела на него. — Ладно, — сказала она наконец, — я прошу прощения, что побеспокоила вас. — Ничего, — проворчал он, глядя, как она выходит из кабинета. Минуту спустя вошла секретарша. — Мисс Камерон просила передать вам это, — мистер Мартин, — сказала она, и поставила на стол небольшой сверток, перетянутый яркой лентой. Заинтригованный он развернул его. Внутри оказался серебряный рыцарь в полном боевом облачении и готовый к битве. — Как она меня называла? — Динозавром. В памяти Мартина все еще свежи были слова отца. Опасное время было, Пол. Молодые люди решили прибрать к рукам контроль над мафией и избавиться от стариков, этих динозавров. Крови пролилось немало, однако они добились своего. Но все это было много-много лет назад, в старой-старой стране, в Сицилии.